Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме. Повесть моя заключает в себя полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марии Александровны и всего ее дома в Мордасове. 10:00 утра. Мы в доме Марии Александровны на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. В этом салоне порядочно выкрашены полы. В мебели довольно неуклюжий, преобладает красный цвет. Есть камин. Над камином зеркало. Перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром. У задней стены превосходный рояль, выписанный для Зины. Зина – музыкантша. На другом конце комнаты стол, накрытый скатертью ослепительной белизны. На нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марии Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за 30 лет, брюнетка, с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще не дурна собою. Сама Мария Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель ее дочери Зины, в которую, по ее словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним, видимо, холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенно подозрительным взглядом. Но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее. «Я так рада, Павел Александрович, что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говоря уже о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав 2 неделями раньше обещанного, это уж само собой, я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого очаровательного старичка. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время? 6 лет тому назад. Помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла, ты тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович, я была его руководительницей, сестрой, матерью. Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи. Что-то даже как будто пастушеское. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Да все то же, что я уже рассказывал, Мария Александровна. Ехал я всю ночь. Разумеется, всю ночь не спал. Можете себе представить, как я спешил, прибавляет он, обращаясь к Зине. Одним словом, бронился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях. Впрочем, все это в сторону. Ровно в 6 часов утра приезжаю на последнюю станцию Выгишево. Издрог, не хочу греться, кричу лошадей. Испугал смотрительницу с грудным ребенком. Кажется, у нее после этого пропало молоко. Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится. Есть что-то подобное у Фета в какой-то элегии. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь. Едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Ровно в 9 верстах от города, на самом повороте в Святозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед ним в недоумении. А из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу вопли и крики. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик, спешим на подмогу и таким образом вшестером поднимаем, наконец, экипаж, ставим его на ноги, которых, правда, у него нет, так как он на полозьях. Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, боже мой, князь Гаврилов. Кричу ему, князь, дядюшка. Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда. Впрочем, тотчас же почти узнал со второго взгляда. Рекомендуюсь. Он в восхищении, обнимает меня, сам весь дрожит и плачет от испуга. Ей-богу, плачет, я видел это собственными глазами. То да сё, уговариваю его, наконец, пересесть в мой вазок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно. Объявляет мне, что едет в Святозерскую пустынь к иеромонаху Мисаилу, которого он чтит и уважает. И на самом повороте к иеромонаху Мисаилу полетел с каретой чуть не во враг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марии Александровне. Он говорит, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых когда-либо ему приходилось встречать. И вот мы здесь, а князь наверху поправляет свой туалет с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собой, которого никогда, ни в каком случае не забудет взять с собой, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений. Или лучше сказать, исправлений. Вот и вся история. Eine allerliebste Geschichte. Но какой он юморист, Зина, вскрикивает Марья Александровна, выслушав. Как он это мило рассказывает. Но послушайте, Поль, один вопрос. Объясните мне хорошенько ваше родство с князем. Вы называете его дядей. Ей-богу, не знаю, Марья Александровна. Как и в чем я родня ему? Кажется, седьмая вода. Может быть, даже не на киселе, а о чем-нибудь другом. Просто-напросто я называю его дядюшкой, он откликается. Вот и все наше родство, на сегодняшний день, по крайней мере. Но я все-таки повторяю, что только один Бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне. Ах, боже мой, да кому же его привести, как не к вам, какие вы, Марья Александровна? Подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. Ведь не Канеж Николаевне его вести, как вы думаете? Однако ж, что же он так долго не выходит? Это даже странно, говорит Марья Александровна, с нетерпением вставая с места. Дядюшка-то? Да я думаю, что он еще 5 часов будет там переодеваться. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна. Ах, помните, что вы? Да вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда. Ведь это полукомпозиция, а не человек. Ведь это полупокойник. Ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные. Он весь на пружинах. Он и говорит-то на пружинах. Боже мой, какой вы, однако ж, ветреник, как я вас послушаю. Вспомните, ведь это же остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, мон ами. Я понимаю, что вы ветреничаете из-за каких-то там ваших новых идей. Но, боже мой, я и сама ваших новых идей. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное. Мало того, вы в прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю. И все это от того, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век. И если бы воскрес, то со всем своим умом не разобрал бы в нашей жизни ни строчки. А князь и в кульке князь. Князь и в лачуге будет, как во дворце. Но, боже мой, вот и князь. Это он. Это он. Наконец-то я вижу вас, мон шер принц. И Марья Александровна бросилась навстречу вошедшему князю. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика. И только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и испаньолка превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись, неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее. Все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Но и вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и при виде князя приходит в неизречимый восторг. Но вы ничего, ничего не переменились. Садитесь, князь. 6 лет. Целых 6 лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мной, князь! Как я зла была на вас, мон шер принц! Но чаю, боже мой, Настасья Петровна, чаю. Благодарю, виноват. Виноват. И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать. Меня напугали. Тут говорят, холера была. Нет, князь, у нас не было холеры. Здесь был скотский падеж, дядюшка. Вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом. Ну да, да, скотский падеж. Или что-то в этом роде. Я и остался.